Проект «Технобок». Отчет по финалу второй стадии «Волвики». Информация для общего ознакомления. Исходные проработки примитивного короткоживущего, полученного путем сложной мутации и доведенного до стабильного генокода, без сбоев, повторяемого в потомстве, полноценного в двух своих разнородных проявлениях, полукровки Айри и Волка, оказались несостоятельны. По сути, волвики живут, размножаются и обладают способностями неограниченно пребывать, развиваться и образовывать подобие сообщества лишь в своем двуногом айриподобном облике. Стадия волка возможна только для взрослых особей мужского пола и, хотя не ограничена в длительности постоянного пребывания, является по сути муляжом, не формирующим полноценного выхода организма из фантомной стадии, когда исходная структура клеток и органов заменяется на новую целиком. Волк получает совершенную возможность жить в зверином облике и даже формирует новые оригинальные органы и системы, повышающие его жизнестойкость. Ему присущи возможность регулирования температуры собственного тела в диапазоне втрое более широком, чем у двуногого варианта, способность менять кровяное давление в условиях критически низкого и высокого внешнего атмосферного, в том числе при резких перепадах уровня. У подопытных отмечена уникальная стойкость к ядам и опасным веществам. Им свойственна на порядок лучшая регенерация органов и тканей. Дополнительно отметим удвоенную в сравнении с Айри чуткость в восприятии мира всеми органами чувств. Уникальной особенностью вида является наличие резерва богатой кислородом и высокоэнергетичной крови, позволяющей существовать в непригодных для жизни условиях до 3 часов, переходя на наполнение легких из этого резерва. Подтверждена также опытами способность жить без воды до 5 суток. Вместе с тем, подопытный в стадии волка не имеет полного набора признаков пола, гормонально нейтрален, лишен ряда базовых инстинктов, характерных для его дикого аналога, зверя. Так, согласно данным наблюдения, он проявляет низкий интерес к охоте, не стремится обустроить логово, лишен полноценного инстинкта выживания, обладает крайне слабыми зачатками интеллекта. Наконец, самостоятельный выход в стадию волвика и обратно невозможен. Трансформация организма происходит исключительно под влиянием препарата, получившего условное обозначение «волчий сок». Вечерний дает переход от двуногой стадии к четвероногой, утренний обеспечивает обратное превращение. Влияние состава изучено пока не полностью. Для нестабильных генетически образцов его воздействие по скорости и полноте сильно зависит от времени суток и лунного цикла. Для рекомендованных к стайному выращиванию линий со стабильным генокодом суточные или иные циклические колебания действенности волчьего высоко не выявлены, а протяженность трансформации практически неизменна и составляет сутки. Побочным явлением использования вечернего сока является частичная потеря короткой памяти последних 1,5–3 часов. Утренний создает для организма тяжелый гормональный шок, растянутый на 2–3 суток. Выявлено существенное повышение раздражительности всех особей. Данные по агрессивности вожаков в указанный период в приложении. Добиться трансформации без воздействия сока и в более сжатые сроки невозможно, поскольку процесс затрагивает все базовые системы организма, полностью меняет состав крови. Без внешнего воздействия запустить его своими силами волвик не способен. Органов для его самопродуцирования не обнаружено. Таким образом, вид полностью зависит от внешнего контроля и самостоятельно не может существовать. Указанные условия не позволяют рассчитывать на этот вид в полной мере при анализе трансформации Айри в сверхсостояние, являющееся целью проекта, которое должно быть, безусловно, стабильным и полноценным. Работы могли бы быть продвинуты на новый уровень при наличии достаточного разума у волвиков и их готовности сотрудничать в проведении опытов. Однако действия по формированию в их среде примитивной культуры первобытного типа были прерваны на начальной стадии в связи со сложностью контроля и содержания такой общины, проявлениями неконтролируемой агрессии в адрес наблюдателей и даже скоординированных действий по их сознательному уничтожению. Взрослая популяция полностью ликвидирована, и в дальнейшем, в следующих поколениях, для опытной группы введена принудительная нейроблокада речевых центров, исключающая социализацию детенышей с последующим развитием простейшего общества в среде взрослых. Дополнительные факторы усиления стайности – это вывод из режима общего содержания в отдельные загоны детенышей и изоляция самок, по ряду причин, не представляющих глобального интереса для проекта в целом. Мотивация изложена в приложении. Здесь можно лишь указать тот факт, что волчицы не имеют второго звериного облика и уже потому непригодны для ряда значимых тестов, в связи с чем их выращивание производится лишь до взросления и получения необходимого для работы инкубатора материала с последующим сокращением численности до размеров минимальной контрольной группы, отбираемой и используемой по усмотрению старейшин. Текущее состояние проекта неудовлетворительно и требует скорейших корректировок, поскольку численность популяции критически низка, а создание новых линий стабильных волвиков в настоящее время не представляется возможным. В связи с вышеизложенным предлагается вывести из резерва часть человеков обоих полов и проверить их совместимость с новым видом как генетически, так и поведенчески. Возможно, гибридное потомство, выращенное отдельно и частично социализированное, будет более пригодно для сознательного содействия в проведении новой серии опытов. В ближайшей перспективе предполагается сокращение взрослой группы до минимума за счет вывода наиболее агрессивных самцов из ее состава с заменой лидера на максимально контролируемого и готового к сотрудничеству. Гибридные щенки, предположительно, будут слабее полноценных волвиков и, по некоторым оценкам, в стае не выдержат конкуренции. Первая проба заложена в инкубаторы на базе линии НИМ. Результат аномален, поскольку оба щенка – волвики в генетическом плане. Самец прошел все стадии развития и приобрел способность к трансформации. Физические параметры чуть ниже средних, что скорее определяется избыточно активными тестами на стойкость к вирусным и бактериальным угрозам в раннем возрасте. От самки, выведенной чуть позднее, судя по первым результатам тестов, возможно получение здорового потомства. Приложение первое. Вариант клонирования материала был изучен на ранних стадиях проекта и сочтен малоперспективным, поскольку не дает возможности рассмотреть генную картину в динамике, не отражает внутривидового многообразия и не способствует выявлению и закреплению полезных признаков. Кроме перечисленного, этот путь для проекта тупиковый ввиду ограниченности размера популяции, которая и так на грани вырождения. Приложение второе. Второй гибридный щенок получен в ходе опыта по созданию стабильной пары в линии Яу, демонстрирующей выдающиеся параметры по диапазону восприятия всеми органами чувств, физическим кондициям, положению в стае. Результат требует более глубокого изучения и, возможно, пересмотра ряда выводов. Щенок, так же, как и в первом случае, волвик, без отклонения от нормы, развитие дает незначительную избыточную динамику. Возможно, сказывается его особое положение – выращивание в первые месяцы жизни в семье, общение с человеческой самкой, обладающей речью и примитивным сознанием, изъят в лаборатории шестого уровня для полного тестирования способностей и принятие решения о перспективности данного подвида в целом.